пленках пожизненного фильма. В сюжетах кадры порой проходят мимо, считая дни, определяя годы. В памяти тех, кто проживал падения и взлеты, за впечатленные в размере 10 на 15 в старом фотоальбоме продолжают улыбаться. Кто жив, здоров, кому уже к нам не вернуться, остаются лица. Лица остаются, порой накатит и держит как-то странно. Сколько еще будет этих лиц многогранных, которые то появляются, то исчезают. На стеллажах памяти медленно тают, проходят с нами путь или разделяют тропы, порой просто помогают понять, кто ты. Лица людей вокруг, как в мотиве ноты, звучат в ритме жизни, провожая годы. Кому мы вечно рады, кого не знаем вовсе, кто на мгновение наш взгляд за собой уносит. При встрече просит, сам затем уходит, а мы с ним рядом, ну да, мы рядом вроде. Бросая камень в воду, знать от чего разводы. В том месте, где мы в жизни начинаем сходы. Разные тропы, разные люди, годы. Много-много лиц в копилку, все без отхода. Дорогие, дешевые, плохие и хорошие, просто так ворвались и остались в прошлом. Листья ворошить с прошлогодней осени, проживаю заново, временем не сносен. Часто вспоминаю дни, когда все было проще. На отрезках жизни каждому побольше. Времени, внимания, камень в потайном кармане. После череда встреч множит расставания. Вместе шли до грани, вместе разбегались, каждый в свою сторону, долго еще улыбаясь. Лишь менялись улицы, менялось время года. Люди оставались, менялось чувство города. Сколько было их, сколько еще будет. Хронология лиц, хронометраж судеб. На лестничной площадке, в институте, в клубе, на чужих квартирах помнят, не забуду. Бросая камень в воду, знать от чего разводы. В том месте, где мы в жизни начинаем сходы. Разные тропы, разные люди, годы. Много-много лиц в копилку, все без отхода. Помнят, не забуду тех, кто были прежде. Закаляли мимолетно, оставляв в надежде. Одет не по погоде, до завтра навсегда. Если что, ты мне звони, свидимся вчера. При встрече на ура, ну где же ты скитался? Как все вокруг своей оси, вокруг себя вращался. Былое ворошить стоит дорогого. Напомни, кто есть мы, начни с себя, другого. В попыхах до скорого, заново прощаемся. На месте не стоим, местами меняемся. Хронология тех лиц, тот ликовый хронометраж. Сегодня в лицотеке окончательный монтаж. Стандартный антураж невзначай приходят, молча остаемся, на цыпочках уходят. Исчезай не навсегда, возьми с собой мой плед. Развожу руками, улыбаюсь вслед. Бросая камень в воду, знать от чего разводы. В том месте, где мы в жизни начинаем сходы. Разные тропы, разные люди, годы. Много-много лиц в копилку, все без отхода.